Глава 5. Прежде мне никогда не доводилось находиться настолько близко к эпицентру. Наяву. Уже за несколько километров от бездны я почувствовал напряжение, которое затрагивает любого, кто оказывается здесь. А причина тому — сгустившаяся в воздухе магия. Плотная, почти осязаемая. Собственно, все это ощущал как давление, и только маги могли находиться тут достаточно долго. Остальным же приходилось или привыкать к условиям, или покидать эти места. Собственно, из-за подобного воздействия власть аристократии так и будет высока. Они просто эффективнее всего справляются с угрозой, да и близость к брешам на протяжении многих поколений сказывается на адаптации к ее давлению. В свою очередь, это повышает шанс на становление полноценным магом, так что все весьма непросто. Мы с Алисой отправились туда на лошадях, не таких быстрых и выносливых, как гвардейские, но бойцы просто не оставили нам иного выбора. Да и вряд ли они думали, что мы не станем дожидаться их возвращения. Перед поездкой облачился в единственную броню по размеру, которую отыскал среди прочего хлама в арсенале. Потертые наручи, поножи, панцирь с внушительной вмятиной на самом видном месте. Комплекция моя с подростковых лет на первый взгляд практически не претерпела изменений, несмотря на частые тренировки, что тоже порой становилось причиной косых взглядов на занятиях по воинскому искусству. Причина, по которой мой организм упорно отказывался наращивать мышечную массу, была мне до сих пор неизвестна, но в отличие от многих других учеников гимназии, я оставался жилистым и стройным, сколько бы ни тренировался. Впрочем, опять же, от тех же качков, которые могли похвастаться буграми мышц, я мог работать с теми же весами, что и они, без необходимости менять одежду. Наверное, это даже хорошо с учетом ограниченности средств в первое время. Сестра облачилась в собственные доспехи, женский их вариант, с выточками для груди, подчеркивающие силуэт, из вываренной кожи и прочных на вид, но потускневших от времени пластин. Странное дело, ведь и в платье, и в броне Алиса выглядела довольно органично. Массивный двуручный молот покоился на ее спине, прикрепленный к нагруднику, на прочную кожаную застежку. Владение магией сильно облегчило бы сестрице жизнь. Именно магическая энергия позволяла заточить оружие в невесомое украшение и извлекать его оттуда в нужное время, как делали остальные одаренные. Впрочем, Алиса настолько хорошо сейчас держалась в седле, несмотря на свою ношу, что, казалось, ношение тяжелого оружия не доставляло ей никаких неудобств. Даже если бы на них устроили засаду по пути в поместье, скрыть следы боя так быстро никому не удалось бы, подметила сестра. И в этом я не мог с ней не согласиться. Они всегда возвращаются одной и той же дорогой, а значит, стоят либо в лагере на подступах к бездне, либо все еще в ней. Помнится, некогда удобными подступами к эпицентру со всех сторон владел сугубо род Морозовых. Исследователем, авантюристом и членом всех прочих родов, явившимся на наши земли с целью изучения бездны или за легкой наживой, приходилось получать у нас соответствующую лицензию на пребывание здесь и платить символическую сумму за доступ к ресурсам и, конечно же, в первую очередь продавать их на наше производство для дальнейшей обработки. Само собой, со времен нашей опалы все претерпело радикальные изменения. Большая часть земель возле эпицентра была выкуплена, ну а нам оставили лишь небольшой клочок. Наверное, чтобы поместье Морозовых позорно с голоду не издохло или сохраняло формальности хотя бы на бумагах. Ведь если бы нас действительно хотели вырезать подчистую, то сделали бы это еще в ту роковую ночь. Чем ближе мы подъезжали к месту сосредоточия чужеродной магии, тем реже становился лес. Выносливые сосны и ели еще держались, а вот лиственные деревья иссыхали, гнили и постепенно превращались в сухостой. Живности тоже было не видать, а наши лошади так и порывались развернуться. Приходилось то и дело одергивать поводья под нервное ржание взволнованных кобыл. А ведь это специально выведенная порода, остальные бы давно повернули назад. «Что ж», — многозначительно протянула Алиса, как только мы остановились на пустыре, с годами выжженном магией. «Вот мы и на месте, добро пожаловать, наверное». Глазам моим открылся воистину удручающий вид. Сухой ветер трепал суконную ткань хаотично расставленных тут и там палаток. В открытой конюшне, подпорки которой покосились от времени и старости, стоял десяток лошадей, обеспокоенно шевелящих ушами. Рядом покоилась пустая повозка и ни одного намека на живого человека, помимо нас с Алисой. Тогда мы слезли с лошадей, завели их к остальным и прошлись по окрестностям. Подметить детали. Такие, как, например, остывшие угли под котелком или тонкий слой пыли на лавках вокруг костра. Все достаточно красноречиво указывало на то, что в этом лагере на ночь никто не оставался. Выходит, мы все-таки спускаемся в бездну. Должно быть волнительно для человека, который слышал о ней лишь из уст преподавателей, да читал на страницах библиотечных фолиантов. Хотя даже так таилось в глубине души странное чувство, что ничего нового я там не увижу. Возможно, потому что уже не единожды оказывался там в своих снах. Конечно, сны и явь — вещи совершенно разные, но тогда как объяснить их пугающую реалистичность, хватающую тебя за грудки и швыряющую в самую гущу боевых действий? Если не спущусь туда, не узнаю, как все обстоит в действительности. А может, и кошмары прекратятся, как только я сумею ощутить давящую энергию бездны на себе в этом материальном мире? Втянуть носом ее запахи? Кожей почувствовать перепад температур, услышать раскатистое рычание окружающих нас тварей. Все может быть. «Нет здесь никого», — подошла ко мне Алиса, разведя руки в стороны. «А это означает лишь одно». «Мы спускаемся», — бросил я взгляд на виднеющееся впереди сияние, исходящее от бреши, которая связала такие разные миры. Днем оно казалось тусклым, а вот ночью превращалось в настоящее светопредставление. Высокий столб красноватого свечения уходил далеко в небо, окрашивая его во все оттенки алого. Из окон моей спальни видно его, к сожалению, не было, они выходили на противоположную сторону. «Мы спускаемся», — кивнула сестра так, что по возможности держись позади меня и не лезь на рожон. «Мечом ты размахиваешь лихо, не поспоришь, но опыт тут тоже немаловажен. На потешные поединки с высокородными выскочками это вряд ли похоже». Я видел 13-й уровень бездны своими глазами. «Вы же не заходили дальше 3-го», — промелькнуло вдруг у меня в мыслях, но произносить это вслух я, разумеется, не стал. Просто молча кивнул, и мы неспешно, шаг за шагом, направились к месту наибольшего сосредоточия чужеродных для нашего мира сил. Мало ли что я там видел, ни разу не испытав на собственной шкуре. Игра воображения, впечатления от прочитанных опусов или же влияние интенсивной учебы на психоэмоциональное состояние. Да что угодно. А усилившиеся в последнее время галлюцинации — явное тому подтверждение. Если бы одаренные имели возможность подпитываться магией бездны без последствий для себя, подозреваю, что она могла бы стать бесконечным источником энергии. Каждая клеточка моего тела ощущала эту могущественную силу, и потенциал ее казался воистину огромным. Скептически я относился к легендам о том, что мои многочисленные предки были способны поглощать ее, аккумулируя в собственную. Скорее, она изнутри разорвала бы их на части при первой же попытке обуздать. Просто вокруг умелых воинов во все времена собиралась толпа лощеных сказителей, бардов и прочих подлецов, которые с изяществом извращали мужество, решительность и упорство достойных людей ради звонкой монеты. Людей, всего лишь верно исполняющих свой долг и даже не всегда задумывающихся о том, как все это выглядит со стороны. Вблизи бездна представляла собой уходящую глубоко под землю яму, дна которой отсюда было не видать, говоря простым языком, дыру в земле на несколько десятков километров, края которой осыпались и расширялись с каждым годом, но только во времена моров. Тогда, когда всплеск, исходящий из ее недр энергии, становился особенно концентрированным, твари из глубин эпицентра начинали проявлять наибольшую активность, агрессивность, вылезали на поверхность, исчисляясь тысячами, сотнями тысяч, и представляли реальную опасность не только для жителей Российской империи, но всего человечества. В настоящее время разрушение прекратилось или же приостановилось до той поры, пока не наступит следующий мор. Сейчас исследователи лишь сыпали догадками направо и налево, когда он начнется вновь и начнется ли вообще. «Готов?» — с озорной улыбкой поинтересовалась у меня Алиса, будто бы мы на светский вечер собирались, а не в пекло калчущим нашей плоти тварям. «Да», — последовал мой предельно лаконичный ответ. «Спуск будет крутой, но первый уровень находится не так далеко, как кажется. На поверхности восприятие глубины немного искажается. Достигнем границы пересечения, сам поймешь». «Хорошо. Тогда давай на счет три». «Раз...» — с улыбкой начала она отсчет. Как по-детски. Понимаю, что опытная сестрица хочет заранее подготовить меня к спуску, но теория — это одно, а вот восприятие — совсем другое. От вида бездонной ямы передо мной невольно захватывало дух, и избавиться от этого щемящего сердца чувства хотелось поскорее. Поэтому я просто взял себя в руки, подошел к краю бездны и начал спускаться вниз по вбитой кольями в землю веревочной лестнице. На вид она казалась довольно хрупкой, но это было обманчиво, как-никак подобные лестницы тут годами находятся, и ничего с ними не происходит. Немного погодя, Алиса присоединилась ко мне. Скрежет ее доспехов и металлический лязг сапогов эхом отдавался от стен. Чем ниже мы спускались в бездну, тем сильнее расширялся проход. Лестница уже не соприкасалась со стеной дыры, а свободно висела в воздухе. «Сейчас пересечем границу», — сообщила мне сестра. И после ее слов мои ощущения от нахождения здесь в самом деле претерпели некоторые изменения. Сначала я обратил внимание на перепад температур, небольшой, всего градуса на 4, но резкий. Настолько резкий, что не заметить его было невозможно. Затем немного закружилась голова. Похожее чувство испытываешь, когда резко вскакиваешь с кровати, не до конца еще опомнившись после сна. Легкое помутнение с пляшущими перед глазами черными пятнами. Немного осталось, чуть-чуть совсем. Подсказала Алиса, уловив мое состояние и истрактовав его по-своему, но, как ни странно, особого дискомфорта я пока не ощущал. Скорее замешательство и желание поскорее достичь плоской поверхности. Проход продолжал расширяться с каждой ступенькой, превращаясь в просторную пещеру. По крайней мере, из-за сгущающейся темноты я не видел ни давящих по сторонам стен, ни потолка. Но вот ноги мои наконец достигли дна, и я спрыгнул на твердую поверхность. Сестрица спрыгнула с лестницы следом за мной. «Первый уровень», — торжественно провозгласила Алиса, вскинув обе руки в воздух. «Ну и как ощущения?» «Нормально». Набрал в грудь побольше затхлого воздуха и резко его выдохнул в попытках привести в порядок мысли, разбежавшиеся из-за разницы магического воздействия. Бывало и похуже. Скоро приду в норму. Все же к этим всем ощущениям сложно подготовиться вот так сразу. Чтобы совместить краткую адаптацию с пользой, вызвал магический огонек и подвесил его в воздухе над нашими головами. Обычно этот огонек работал с куда большей эффективностью, но здесь густая тьма поглощала слишком много света. Не придумал ничего лучше вызова еще трех светлячков, которые направил по сторонам от нас на расстояние пары-тройки метров. «Да, прямо как в заднице, согласна», — выдала сестрица, нисколько не стесняясь своих дурных манер. «Не удивлюсь, если в компании гвардейцев она не только в рейды спускалась, но и вечера коротала за кружкой пива и игрой в кости. Вот тогда-то и нахваталось выражений, от которых приличные барышни с раскрасневшимися от стыда щеками начинают судорожно обмахиваться веерами или же демонстративно терять сознание. Алиса к их числу явно не относилась, по понятным причинам». Если вернуться к изучению первого уровня бездны, то я почувствовал что-то сродни разочарованию. Может, потому что в моих снах она выглядела совершенно иначе. Более зловеще, что ли. Хотя почему я был так уверен в том, что плоды моей фантазии будут иметь хоть какое-то отношение к реальности? Раз уж наши бойцы все еще удерживают третий уровень, то верхние должны быть чистыми. Словно бы прочитала сестра мои мысли. Впрочем, тут нельзя быть никогда до конца уверенным. «Как будто они удерживают его в одиночку», — буркнул я под нос и направился дальше во тьму, не забывая увлекать магические светильники за собой. «Зная, сколько тут собирается охочих до ресурсов со всей империи...» «Ты сам видел, на какое расстояние простирается эта клоака?» — поравнялась Алиса со мной. «У каждой твари есть свой ареал обитания, дальше границ которого они редко заглядывают». Соответственно, если мы зачистили зону вблизи конкретно нашего спуска, то до остальных нам нет никакого дела. Пусть высокородные, откусившие лакомые кусочки от наших земель, сами разбираются с зачисткой зон на своей территории. «А если новый мор?» — зачем-то спросил я, хотя нередко уже задавался этим вопросом, тут же на него отвечая. «Мы не станем рисковать своими жизнями ради тех, кто лишил нас всего». «В таком случае предложила бы поставить им условие». Исказило лицо Алисы презрительная гримаса. «Окажем содействие в его завершении, как только они вернут нам земли обратно. Я не собираюсь бороться за то, что нам не принадлежит. А что насчет тебя?» «Хорошая мысль», — согласился с ней. И все же, даже будучи в опале, мы оставались подданными его императорского величества. Проигнорируя его прямой приказ взяться за оружие и следующий шаг сделаем уже на эшафот. Не в том мы сейчас находились в положении, чтобы ставить кому-либо условия. Выбор без выбора, либо смиренно отдать свои жизни в борьбе против демонических тварей, либо с позором положить голову на плаху. Меня не устраивал ни один из вариантов, и тем не менее, остаться в стране я просто не смогу, не для того, столько поколений нашего рода проливали здесь кровь, чтобы наше поколение просто отошло в сторону и позволило тварям прорваться дальше наших земель. «Если ускоримся, то меньше чем за час на второй уровень спустимся», снова принялась вводить меня Алиса в курс дела. «А там еще около пары часов до третьего. Лагерь мы вряд ли пропустим». Но если они смогли продвинуться без меня дальше, лично за такие вольности Игорю Владимировичу предъяв... «Стой!» — скомандовал я, выставив руку перед сестрой и вынуждая ее замереть на месте. «Прислушайся». Тишине, давящей до недавнего времени на барабанные перепонки со всех сторон, в какой-то момент примешалось нечто еще. Какое-то клацанье. Будто по застывшей под нашими ногами земле методично постукивали чем-то острым. Или по стенам. Не разобрать. Алиса, не обделенная рейдовым опытом, сориентировалась куда быстрее меня, сделала широкий шаг вперед, закинула руку за спину и плавным движением извлекла древко молота из крепежа. «Ты, кажется, говорила, что этаж зачищен», — припомнил ее же слова. «Тогда что?» «Не знаю», — мотнула сестра головой. «Но на всякий случай лучше бы тебе распечатать свои магические штучки и держаться поближе. Ты ведь помнишь, о чем мы условились? Не лезь вперед меня». Повторять второй раз было не нужно. Покрутил кольцо на среднем пальце печаткой к ладони и высвободил тем самым меч, рукоять которого обхватил покрепче. Неужели первая встреча с порождением бездны состоится так скоро? Я ведь должен был ощутить страх. Рациональный страх человека, который впервые увидит монстра на расстоянии вытянутой руки. Но предвкушение возобладало над всеми прочими чувствами. Руки слегка дрожали, но не от страха, а от желания сразиться с тварью, порожденной этим местом. Испытать те же ощущения, что я чувствовал в своих снах, сделать их реальными. «С какой стороны?» — осведомился у сестры. «Не могу разобрать», — поморщилась та, напрягая слух, из-за эха будто бы отовсюду сразу. Тогда я развернулся, и мы с Алисой встали спиной к спине. Магические светильники заморгали, и виной тому наверняка стала повысившаяся концентрация демонической энергии, вступившей в конфликт с моей собственной. Тем временем клацанье становилось все отчетливее, а вместе с ним пропорционально повышалась и температура воздуха. А еще это утробное рычание. «Похоже на гончую», — громко прошептала сестра, озираясь по сторонам. «Огненная форма, почти уверена». «Так почти или уверена?» «Чувствуешь, как потеплело резко?» «Это из-за энергии, что излучает ее туша. Если повезет, на ровном месте огненным кристаллом обзаведемся. Еще и по выгодному курсу». «Не самая хорошая идея делить шкуру неубитого медведя прямо сейчас, когда она даже на глаза нам еще не показалась». Пусть заботы управителя поместья я по возвращению целиком и полностью взвалил на собственные плечи, но от прежних замашек сестрица могла избавиться еще не скоро. «Слева!» — выдохнул я, обхватывая рукоять меча до побелевших костяшек. Потому что из густой темноты показалась чья-то когтистая мохнатая лапа. Затем еще одна, и вот глазам нашим наконец-то предстала тварь с идентификацией, которой Алиса не ошиблась ни на йоту. Огненная гончая, такая же, как на иллюстрациях в бестиарии. Габаритами своими она превосходила среднестатистических представителей собачьих раза в два. По всклокоченной черной шерсти бегали огненные прожилки, зловеще поблескивающие во мраке, а клыкастая морда перекосилась в хищном оскале. Немного погодя, стоило нам принять боевую стойку из темноты, выступили еще две гончие. Чуть менее крупные, чем первая, но такие же озлобленные и готовые к прыжку. «Всего три?» — усмехнулась Алиса. Но я заметил, как дрогнул ее голос. Раньше она никогда не спускалась сюда без гвардейцев, и мое присутствие нисколько не умаляло тяжести сложившегося положения. Даже сегодня она решилась на спуск лишь потому, что слепо была уверена в чистоте нижних этажей. А потом пришли неожиданные гости, и ее героический план накрылся медным тазом. Все это читалось в ее движениях и мимике лица. «Какие-то они полудохлые совсем, не находите, ваше светлейшество?» Внезапно раздался уже знакомый мне бархатистый голос, и почти сразу я почувствовал тяжесть руки, что легла на плечо. «Вот в мое время!» Но стоило мне буквально на секунду переместить взгляд на взявшегося рядом со мной из ниоткуда беловолосого мужчину, как гончие с воем бросились к нам. Сосредоточиться сейчас нужно было на чем-то одном, и, разумеется, я выбрал то, что, на мой взгляд, представляло большую опасность. «Сделал шаг к тварям. Так, устойчивая стойка. Мне они по зубам!» — рявкнула Алиса, стеной вырастая между мной и порождениями. «Сзади держись!» — сказала же. Взмах массивного молота, легкого как пушинка в руках сестры, и центральная псина с жалобным визгом улетела в сторону. Мне даже показалось, что она обиженно посмотрела нам вслед, так как совсем не ожидала подобного. Нет, не думаю, что это конец. Здешние создания подпитываются самой энергией бездны, а потому избавиться от них не так-то просто. Чего только стоили уже полуразложившиеся, но все еще опасные и агрессивные порождения, встреченные некоторыми авантюристами. Просто ходячие трупы, которые, тем не менее, казались живее всех живых. Следующий удар молота так и не настиг свою цель. Гончая ловко увильнула в сторону, но Алиса вовремя успела выставить перед собой древко, в которое псина вцепилась зубами. Однако третья из тварей нацелилась уже на меня, оттолкнулась всеми четырьмя лапами, совершила высокий прыжок над головой сестры и уже распахнула слюнявую пасть перед моим лицом. Меч я держал наготове, а потому вовремя сделал шаг назад и полоснул порождение по морде, впрочем, оставив на ней всего лишь царапину, а ведь тренировочный манекен я бы таким ударом разрубил. Приземлившись напротив и покачнувшись, гончая вперила в меня свои маленькие злобные глазки и уже через мгновение снова кинулась в атаку. Как и любая собачка, метила она в шею. Пыталась подобраться как можно ближе, чтобы вцепиться в глотку, и я старательно сдерживал ее натиск, мечом отбиваясь от клыков. Но этого было недостаточно. Мое оружие никак не могло пробить густую с огненными прожилками шкуру, а мягкий живот хитрая тварь под удар не подставляла. Однако если намеренно открыть шею и поднырнуть, то возможность пройтись по ее животу представится. «Слишком долго возитесь, вам не кажется?» — подал голос рогатый тип, присутствие здесь которого уже совершенно вылетело у меня из головы. «Направить энергию в лезвие, укрепить его и снести псине башку — всего делов-то». «Эх, ну детский же сад!» Краем глаза я заметил, что этот пижон никуда не исчез, а внимательно наблюдает за мной. Наблюдает, сидя неподалеку на ближайшем крупном валуне и закинув одну ногу на другую с видом, будто сидит в шикарном кресле. «Это не галлюцинация?» «Энергия с поверхности для них практически безвредна», — процитировал я заученную еще на занятиях аксиому. «Только силы впустую потрачу». «Ваша энергия», — сделал он акцент на первом слове, — «совсем иного рода. Просто попробуйте. Что же вам мешает?» Отразил очередной наскок клыкастой твари и, была не была, решил воспользоваться советом эфемерного незнакомца. Направил поток внутренней силы в оружие, отчего клинок окутало слабым багровым сиянием от рукояти до острия. Взмах! Один единственный взмах, и туша огненной гончей с отделенной слюнявой башкой рухнула на землю. Все еще скалящая зубы голова приземлилась рядом и медленно покатилась в сторону рогатого франта. «Красивая!» — с широкой ухмылкой окинул незнакомец отрубленную голову твари ласковым взглядом. «Можете ведь, когда захотите, ваше светлейшество. Ни капли вот в вас не сомневался. Но рано нам еще было победу праздновать. Парочка изрядно побитых, но все еще живых гончих, оскалившись, подступали к Алисе с обеих сторон. Сестра лихорадочно переводила взгляд с одной на другую, не в состоянии определиться, с какой из них начать. Вернее, продолжить, поэтому с выбором ей пришлось помочь. С прежней интенсивностью, продолжая подпитывать меч энергией, сократил расстояние с правой тварью и обрушился на нее, пока та еще не успела опомниться. Лезвие вошло в ее разгоряченную плоть легко, как нож в масло. Все потому, что прочность и режущая способность относительно недорогого оружия теперь с лихвой компенсировалась вложенной в него силой, направленным потоком, исходящей от меня. Ну а со второй гончей сестра расправилась уже сама. За неимением отвлекающих факторов умудрилась парой-тройкой ударов молота размозжить по рождению череп и с победной улыбкой повернуться ко мне. После такого они уже вряд ли восстанут из мертвых, даже под влиянием магии бездны. Лицо Алисы покрывали брызги крови, но, к счастью, не ее собственной. Такие выводы я сделал, пробежавшись взглядом по сестрице с головы до ног. И вот тут стоило ей взглянуть на гончих, отправленных на тот свет моей рукой. «Это... как ты?» — испустила Алиса удивленный вздох, а затем снова перевела взгляд на меня. «Признаю, с оружием ты и впрямь управляться научился. Внешность бывает весьма обманчива». Медленно, словно во сне, она двинулась к твари с отрубленной головой, явно не доверяя своим глазам. Возле того трупа все еще сидел рогатый тип, но никакого внимания сестра на него не обратила. Проигнорировала напрочь. Выходит, его в самом деле видел лишь я. Но если это не галлюцинация и не жалкий придаток моих кошмарных снов, тогда что? Наши с незнакомцем взгляды пересеклись, и ровно в тот же момент псина с проломленным черепом снова начала подавать признаки жизни. Захрипела, шевеля высунутым языком, и засучила лапами по земле. Лучше уж добить, чтобы наверняка. С такими мыслями поднял меч и, возобновив подачу энергии, вонзил его в макушку гончей, пробивая насквозь. И когда я уже собирался вынуть оружие, сгусток неопознанной мною темной энергии устремился от твари вверх по клинку. С расширившимися глазами я наблюдал за тем, как сгусток подобрался к моей правой руке, полностью растворяясь в ней. Татуировка. От запястья до плеча я ощутил легкое теплое покалывание и лишь сейчас вспомнил о неизвестно откуда появившемся на руке узоре еще с утра. Немного задрал рукав, чтобы увидеть его охваченный красноватым сиянием. Занимательно, не правда ли? Обладатель пары загнутых назад рогов с хитрой ухмылкой выглянул из-за моего плеча, вынудив меня резко опустить рукав. Нет, быть этого не может. Чтобы спустя столько лет слухи о моей возможной одержимости наконец-то подтвердились. Одержимость звучит как-то слишком вульгарно, будто бы прочел демон мои мысли. Или правда прочел. Термин, придуманный бестолковыми святошами и не имеющий ничего общего с действительностью. Обойдя тушу огненной гончей и встав передо мной, рогатый прижал согнутую в локте руку к груди и отвесил почтительный поклон. «Можете звать меня Кайрос, ваше светлейшество, бывший лорд 13 уровня бездны, а ныне...» — растянул он губы в клыкастой улыбке. «Ваш покорнейший слуга!»